На кончике ключа аккуратный холмик белого порошка. Нет. Барретт хотел сделать новогодний подарок Эндрю. Сам он нюхать не собирался. С другой стороны, как он себе это представлял? На каком поезде? Из какой глуши он явился деревенским простаком в этот сияющий огнями город? Эндрю, понятное дело, решил, что они сейчас вместе занюхают, как это принято у людей. Барретт в растерянности. Проще и естественнее было бы сказать «нет, спасибо». Но отказаться не хватает воли. Он не может позволить себе обмануть ожидания Эндрю. Барретт наклоняет голову, и Эндрю подносит ключ вплотную к его правой ноздре. Барретт втягивает воздух. «Сильнее», — говорит Эндрю. Барретт вдыхает глубже. Кокаин обжигает и подмораживает. Он похож на лекарство. «Теперь другой», — говорит Эндрю. Он окунает ключ в пузырек и бережно подносит к левой ноздре Барретта. Барретт вздыхает, на этот раз сразу глубоко. Эндрю один за другим снюхивает два кокаиновых холмика и говорит: «Красота!» Он садится на край Тайлеровой с Бет кровати, как пловец, выбравшийся на плот. Барретт садится рядом, стараясь не коснуться коленом колена Эндрю. «Этого-то мне и не хватало». «Мне тоже», — говорит Барретт. «Неужели глупая страсть заставит его лгать и притворяться?» «Внимание, внимание! Приближается 2006 год», — говорит Эндрю. Мгновение спустя Барретт понимает, что кокаин начал действовать. В голове зажужжало. Но не похоже на пчел или на других живых существ. Жужжание издает флотилия стальных щетинистых шариков. Они кружат в мозгу, наголо вычищая мысли и оставляя за собой пульсирующую чистоту. Напоминает медицинскую процедуру. Потерпите, это неприятно, но зато потом вам станет гораздо лучше. Может, на этот раз Барретту действительно станет лучше? «Еще разок, а? Новый год как-никак», — говорит Эндрю. Он отсыпает из пузырька новую порцию порошка. Барретт боится, как бы не промахнуться, как бы не сыпануть кокаин на подбородок, но движения Эндрю точны, как у хирурга. Он подносит кончик ключа сначала к правой, потом к левой ноздре. После Барретта он нюхает сам. «Красота!» — говорит Эндрю. «Очень здорово!» — соглашается Барретт, хотя ему уже ясно, что все далеко не здорово. Стальные щетки не унимаются. Ему кажется, он физически чувствует, как вычищена и опустошена внутренняя поверхность его черепной коробки, как белеет пустота там, где раньше у него был мозг. «А мощно этот 2006 начинается, да?» Слышит он будто со стороны собственные слова. Говорит не он, а только его голос. Сам Барретт обретается в склепе своего черепа. В древней полости, где грохочет металлическими зубьями какая-то непонятная машина. «Ты про Бет?» — спрашивает Эндрю. «Нет, про Майкла Джексона. Как он отбился от липовых обвинений в растлении малолетних?» Эндрю озадаченно смотрит на Барретта. Ему непонятно. Он вообще не понимает сарказма. Барретт с изумлением ловит себя на том, что его это не напрягает. Он сейчас слишком на взводе, чтобы напрягаться по таким пустякам. «Да, Эндрю, я такой. Я ироничен, я остряк. Мне не так повезло с внешностью, как тебе, но я тоже не пустое место в этом мире. Стальные щетки, видно, потрудились на славу. Вытравили из него способность постоять за себя. Отбили желание быть желанным. Единственное, что у него осталось, это голос, как сбрендивший оракул, вещающий из катакомб, в которых когда-то обитал его разум. «Я пошутил», — говорит Барретт. «Конечно, про Бет». «Понимаю. Организм он от всякой дряни избавиться может». «Может. А врачи, знаешь, ни хрена не соображают». «Кое-что соображают, но иногда ошибаются, как и все мы». Барретт слушает. Ему удивительно слышать от себя законченное предложение. Их составляет механизм, очистительная машинка, позабытая у него в черепе и выполняющая программу, заложенную в нее прародителями. «Я лично, если бы заболел, — говорит Эндрю, — пошел бы к шаману». И тут все меняется. Барретт удивлен происходящим, но не в силах ему противиться. Запускается физический процесс на уровне состава крови. Влечение к Эндрю понемногу улетучивается. Перемену запустило, должно быть, слово «шаман». То, что Эндрю сказал это с таким напором, хотя Бет поправилась, ни разу даже не подумав обратиться к шаманам, медиумам или налагателям рук, что уникальный визионерский опыт был ниспослан Барретту, несмотря на весь его скептицизм, что Эндрю выговорил это слово со своим нью-джерсийским акцентом, скорее всего, плохо представляя его значение. Ни разу до того Барретт не пытался вообразить, какое будущее ожидает Эндрю. В его будущем Барретту явно не отводилось места, поэтому интереснее, сексуальнее было думать об Эндрю исключительно в настоящем времени. Но теперь все иначе. Теперь Барретт явственно представляет лишь одно — будущее Эндрю. Вот он, стареющий ревнитель маловероятного, живет на гроши, которые платят ему за примитивную работу, мало-помалу превращаясь из старательного подмастерья-волшебника в одного из тех, кто считает себя вполне себе волшебником, черпает факты из помоечных источников, досконально информирован о правительственном заговоре с целью скрыть от граждан скорую высадку инопланетян в штате Нью-Мексико, но не способен при этом назвать по имени сенаторов от своего штата. Эндрю — это иллюзия. Барретт знал это с самого начала. С тех самых пор, как впервые его увидел, Лиз тогда взяла с собой Эндрю в кино, кажется, на третий эпизод «Звездных войн». И у него засосало под ложечкой от первого же взгляда на откровенную, равнодушную красоту, которую Эндрю нес беспечно, как если бы воплощал собой некий забытый американский идеал. На протяжении многих поколений его предки отважно пускались на покорение неведомых земель, шли через горы и леса, пока другие, осмотрительные, ни в чем до конца не уверенные, благодарные за то малое, что у них есть, обделывали свои разнообразные дела на покрытых копотью мостовых восточного побережья, стараясь не ступить в лужу и не вляпаться в конский навоз. Эндрю — идеал. Редкое произведение «Золотой кубок». Каждый год люди тратят миллиарды, лишь бы в большем или меньшем приближении походить на Эндрю, сына сапожника из Нью-Джерси, которому все досталось даром. Барретт чувствует, что к Эндрю его тянет все меньше и меньше. Раньше простодушие Эндрю казалось ему совершенным чувственным дополнением к небрежно совершенному телу. Теперь же он видит в нем недалекого парня, которому даже время, успев основательно поработать над его телом, вряд ли прибавит ума. «Вот будь у тебя одновременно рак печени и прямой кишки, хрен бы тебе шаман помог», — говорит Барретт. Эндрю подается вперед и жадно смотрит на Барретта. «Ты не веришь в шаманов», — говорит он, словно вызывая на спор. флирта ради. Возможно ли, что Эндрю внезапно почувствовал интерес к этому новому Барретту, которому он сам больше не интересен? Да, так оно и есть. Любой другой ответ прозвучал бы странно. Да нет, я, наверное, почти что во все верю, но так, чтобы всему свое место и свое время. Магия — штука могущественная, ее силу недооценивают, но... Магия не может извлечь из тела раковую опухоль. А тебе не кажется, что Бет именно так и поправилась? Что на это ответить? Барретт закрывает глаза, чтобы дать мозгу накопить заряд, придать большую ясность и силу мыслям. «Однажды я видел свет в небе», — говорит он, выдержав паузу. Он никому еще об этом не рассказывал. С какой стати теперь рассказывать Эндрю? Хотя кому еще? Разве кто-то, кроме него, поверит Барретту и сумеет обойтись без дурацких шуток? А этот новый, разоблаченный Эндрю, сидящий тут с ним, глупый и скучный, как и все те бесчетные красивые юноши, что на протяжении веков. «Я то и дело вижу», — говорит Эндрю. «Метеоры там, планеты, падающие звезды. Пару раз что-то типа летающей тарелки видел». «Я видел большое зеленоватое сияние, формой вроде спирали, над Центральным парком больше года назад». «Круто!» «Ну да, круто. И очень необычно». «Ага. Там наверху куча странной фигни. Ты думаешь, люди знают, что там творится?» «Все там наверху изучили?» «Этот свет... Он казался живым в некотором роде. Звезды, они живые. Это была не звезда. Красивый был свет». «Да, красивый. И немножко страшный. Чего так? Слишком могущественный, огромный. А потом он погас. Сильная история. Барретту надо было остановиться. Больше ничего не говорить. Я стал ходить в церковь». «Правда?» Судя по тону, признание Барретта не показалось Эндрю ни особо странным, ни совсем уж рядовым. Обычаи страны чудес непривычны для чужака, однако и не отталкивающие. Чтобы избежать конфликта, Алисе достаточно быть вежливой и выказывать благонравие. «Я не молюсь», — говорит Барретт, — «и на колени не встаю. Вместе со всеми не пою, просто... Захожу раз-другой в неделю и тихо сажусь сзади, на скамье. В церквах красиво. Я не про организации религиозные, там отстой. А в церкви чувствуется что-то святое. Куда я хожу, там совсем как-то просто. Кроме меня только человек 10 старушек. Они впереди сидят. Ага. Со мной там никто не разговаривает». Я думал сначала, что после службы ко мне подойдет кто-нибудь из священников и скажет что-то вроде «Что привело тебя к нам, сын мой?» Но они все старые, очень старые, делают все на автомате и, не знаю, думают, наверное, только о том, как бы мальчишкам-алтарникам под стихарь залезть, когда остальные все разойдутся. Похотливо усмехнувшись, Эндрю говорит: «Чего ж ты туда ходишь? Там такой покой. Особая атмосфера даже в этой старой захудалой церкви. Сижу там и жду, вдруг что-нибудь такое, ну, снизойдет». «Снизошло или как?» «Пока нет». «Вот где они». Барретт открывает глаза. На пороге стоит лис. Точно так же, как за 20 минут до того на пороге его комнаты стоял Эндрю. Неужели под конец жизни Барретт будет вспоминать всех, кто являлся к нему на порог, потревожив в очередном убежище? «Привет», — говорит Эндрю. «Уже без 11», — говорит она и входит в комнату. «Ну и помойка же». «Тайлерсбет – коллекционеры», — говорит Барретт. «Тайлерсбет рассудком двинулись». Она подходит к кровати и садится рядом с Эндрю, тот сторонится, давая ей место. В результате он придвигается почти вплотную к Барретту, касается его плечом и бедром. «Это сексуально. А как же?» «Но теперь...» По мере того, как пиетет в отношении его сходит у Барретта на нет, Эндрю из божества превращается в персонажа порно. Барретту это приносит облегчение, смешанное с грустью. Корабль уплывает. Взгляд Барретта натыкается на абажур с нарисованными парусниками. Краска на нем местами облупилась и отваливается. «Будешь?» «Чей это, интересно, кокс?» — спрашивает Лис. — Не знаю. — Тайлера, — говорит Барретт. — А мне казалось, Тайлер завязал. — Выходит, ты ошиблась. — Неважно. — Тайлер вам разве сказал, мол, ступайте в мою комнату и там угощайтесь из моих личных запасов? — Эй, Лиззи, — говорит Эндрю, — мы гуляем. Новый год как-никак. — Верните на место. В этой квартире все общее. Все принадлежит нам троим, Тайлеру, Бет и мне, говорит Барретт. Все, кроме наркотиков. Ни в коем случае нельзя брать чужие наркотики, если только тебя не угощают. А теперь живо положили кокс туда, откуда взяли. Эндрю передает пузырек Барретту. Тот открывает ящик тумбочки и сует туда пузырек. Тебе-то зачем эта дрянь? Спрашивает Лиз Барретта. Праздник все-таки Новый год. Барретт тут мне рассказывал про то, как он видел свет в небе над Центральным парком. Эндрю и в голову не приходит, что у людей бывают секреты, и что иногда стоит поменьше болтать. «Свет?» спрашивает Лиз. Внимательнее. Лиз задала вопрос. Она вообще не очень расположена ко всему таинственному и необъяснимому. «Не слушай меня». «Сейчас не стоит», — говорит он. «Я сам не понимаю, что несу». «Это был такой большой шар, красивый и могущественный», — говорит Эндрю. «Барретт рассказал тебе, что видел свет в небе?» «А еще я видел снежного человека», говорит Барретт, «самого настоящего на Третьей авеню. Он как раз заходил в Тако-Белл». Лис плотно сжимает губы, закатывает глаза к потолку, потом смотрит на Барретта. «Как он выглядел?» спрашивает она. Барретт делает глубокий вдох, будто собирается сунуть голову под воду. «Он был такой бледно-аквамариновый». Лис по-прежнему смотрит на Барретта. В ее лице появляется пытливо-недоверчивое выражение, как будто она детектив и подозревает, что Барретт говорит неправду о том, где он находился в ночь преступления. «Я тоже однажды видела свет», — говорит она, — «высоко в небе». «Да брось! Это было много лет назад. Где?» «Ну, то есть понятно, что в небе. Я с крыши своего дома его видела». «Дело было летом, я жила тогда в Нижнем Истсайде и работала у Джошуа в магазине. Я уже собиралась спать, но перед сном поднялась на крышу выкурить косячок. Если не ошибаюсь, забила я его гашишем с опиумом». «Какой он был?» — спрашивает Барретт. «Какой?» «Я бы сказала, круглый или шарообразный». «А цветом бледно-аквамариновый?» Лис усмехается. Почему-то мрачновато. Ближе к бирюзовому. Поподробнее можешь рассказать? Теперь она смотрит на него терпеливым взглядом женщины, утомленной чрезмерным мужским вниманием из-за иронии, скрывающей накопившееся раздражение. «Летел такой забавный светящийся шар», — говорит она. «Было в нем что-то такое трогательное». «Трогательное? Ну да, вроде как в космическом спутнике из 50-х. Как будто этот шарик залетел из каких-то других времен, тех, когда он считался новейшим чудом. Это не похоже на свет, который видел я. В таком случае мы видели разные вещи. А ты что-нибудь чувствовала? Ну, то есть, о чем ты думала, когда на свой шар смотрела? Я думала, хороший гашек, не забыть бы, у кого брала. И больше ни о чем? Этого тебе мало. А дальше что? Я добила косяк, спустилась к себе, почитала недолго и легла спать. Утром встала и пошла на работу. Ты помнишь, как Джошуа умел развоняться? Тебе что ли не хотелось понять, что это было? Ну, что за свет? Я решила, что это газ какой-нибудь. Ведь во Вселенной же полно газообразных тел. Ага. Она состоит из газов, нейтрино и непонятной дряни, которую называют темной материей, говорит Эндрю. То есть, дальше ты спокойно занялась обычными делами? Спрашивает Барретт. По-твоему, надо было звонить в National Enquirer? Меня торкнуло от косяка, я увидела свет, потом он исчез. Что тут такого-то? Барретт склоняется ближе к ней. Лицо Эндрю теперь совсем рядом. Он чувствует щекой его дыхание. И ничего особенного с тобой потом не происходило? Я же сказала, что нет, ничего. Может, не сразу? С тех пор много лет прошло, и куча всего успела произойти. Подумай. Может, вспомнишь? Ты начинаешь меня пугать. Ну, пожалуйста, постарайся. Сделай мне приятное. Ладно. Например, я нашла в TJ Maxx пару туфель от Jimmy Choo. Это ж настоящее чудо, нет? Еще, дорогой мой. Ты, по-моему, с коксом перестарался. Слегка, да. Ты же не употребляешь. «Так Новый год...» «Ну тогда ладно», — говорит она. «Расскажу, как 10 лет или даже больше назад...» Она умолкает. «Что? Что 10 лет назад?» «Дурацкая история. Так в чем было дело? Именно в тот год, если ничего не путаю, вернулась моя сестра». Она редко упоминала о своей младшей сестре. Несмотря на долгое знакомство с Лиз, Барретт почти ничего о ней не знал. «Дальше?» — говорит он. «Да ерунда!» «Нет, рассказывай!» Лис молчит. «Она тогда бросила пить таблетки», — наконец говорит Лис. «И в один прекрасный день взяла...» «Взяла и исчезла. Почти на год». «По-моему, ты что-то такое рассказывала. Я вообще мало кому о ней говорила». «Да, я знаю. Даже не понимаю, почему». «Наверное, потому что это семейное, и я боюсь, как бы и мне не передалось. Идиотизм, правда? Это как древние греки не называли по имени Бога преисподней, чтобы он их не услышал». «Что семейное?» — спрашивает Барретт. «Шизофрения. До 23 лет все с ней было в порядке. Умная, милая девочка. Все было замечательно, просто отлично». Училась на юридическом, проходила практику в Союзе защиты гражданских свобод, а туда, если вы вдруг не знаете, устроиться очень непросто. А потом она вдруг сломалась, стала абсолютно другим человеком. Превратилась в настоящего параноика, собственной тени пугалась, несла всякую чушь про заговор корпорации, эскадроны смерти. Короче, перестала быть собой. Ей пришлось бросить университет и вернуться к родителям. «Ее звали Сара», — говорит Эндрю. «Да, правильно, Сара. В общем, она начала пить лекарства, и они помогли. Она не поправилась, но стала больше похожа на себя прежнюю, но все равно не проходило ощущение, что та настоящая Сара умерла, и ее заменили манекеном». «Вокруг полно таких манекенов», — говорит Эндрю. «Каждый день с ними сталкиваюсь». Ей очень не нравились пить лекарства. А кому нравилось? От них толстеешь. Вечно полусонная ходишь. Про секс можно забыть. И в какой-то момент, никого ни словом не предупредив, она, видимо, перестала принимать таблетки, а потом ушла. Дождалась, когда ни отца, ни мамы не было дома, и ушла. Ушла, повторяет за Лиз Барретт. Да, пешком. Мы искали ее, но найти так и не смогли. Сначала сами бегали по всему городу. Потом в полицию заявили, объявления о розыске везде расклеивали. Симпатичная 23-летняя девушка, она была совершенно не в себе. Мало ли что могли с ней сотворить. «Вообще девушек это самое насилуют», — говорит Эндрю. «У нее были с собой какие-то деньги. Ей нравилось иметь деньги, она их просто брала у мамы из кошелька. Мы даже не знали, сколько у нее было. Вполне могло хватить на междугородный автобус. Через месяц я думала, что мама ее пропажи не переживет. В буквальном смысле просто умрет. Сара исчезла в декабре. Даже если ее не изнасиловали и не убили, она наверняка замерзла насмерть. Или умерла с голоду». Лис умолкает. В тишине их троих обступают удлиненные острые тени. «Я приезжала к родителям», — продолжает Лис, — «и видела, что мама может только сидеть. Молча сидеть в кресле в гостиной, молча, как будто не знаю, как в приемную врача». «А отец что?» «Он тоже был до крайности измучен, но оставался самим собой. Занимался домашними делами. Тут что-нибудь починит, там подправит. Типа, если бы дом был в лучшем состоянии, Сара бы вернулась. Я была уверена, что если Сара так и не объявится, отец... Короче, ничего ужасного с ним не стрясется. Если будет тяжело с этим жить, но в живых он точно останется. А вот за маму я очень опасалась. Боялась, что она покончит с собой? Нет, мне казалось, что она уйдет из жизни. Так, постепенно. Что рано или поздно она заболеет, и врачи не смогут понять, что у нее за болезнь. Так бывает, ага. Люди болеют просто от жизни, говорит Эндрю. У Лис, наконец, исчерпался запас терпения. Она поучительски строго посмотрела на Эндрю. Не можешь ничего умного сказать, так лучше помолчи и послушай. «Ну а дальше?» — говорит Барретт. «А дальше?» Месяцев через 5 или около того она вдруг постучала в дверь. Выглядела ужасно. Весила фунтов 90, в голове вши. Одежда явно на свалке подобрана, но главное — вернулась. Явилась! Буквально из ниоткуда. «Да? Вернулась?» Казалось, что этого не может быть. Нет, мы, конечно, надеялись, но попутно старались привыкнуть к мысли, что она... что ее больше нет в живых. И тут она вернулась. Где она все это время была? Неизвестно. Она говорила что-то про Миннеаполис. Упоминала Саут-Бич, но в Миннеаполис она собиралась переводиться незадолго до того, как бросила учебу. А в Саут-Бич ездила летом на каникулах. Толком она нам в итоге так ничего и не рассказала. Скорее всего, она сама не понимала, где была. Но главное, она теперь была дома.